Глава 4. Я склонялся над Ромкой, лежавшим на диване, куда его перенесли до нашего с Эдом прихода. Электричества не было во всем районе, что-то перегорело после мощного взрыва, и в свете белых светляков кожа Романа казалась еще бледнее обычного. «Что случилось?» — шепотом спросил я у склонившихся вместе со мной Ванды и Егора. «Ванда приложила его сковородкой», — ответил Егор. «Говорит, что испугалась». «Я же не специально». Со слезами в голосе пробормотала Ванда и закусила губу. Я повернулся к ней, внимательно рассматривая. Похоже, похищение по ней ударило серьезнее, чем мы все думали. Но ни она, ни Ромка ничего не говорили про эти необоснованные страхи. Да и Рерих, вполне возможно, сделала неправильные выводы. Не исключено, что Ванда закрылась от всех, даже от Ромы. Но он же не идиот, сам должен был заметить, что с ней не все в порядке». Надеюсь, Гертруда Фридриховна не погибла при взрыве и согласится поработать с Вишневецкой. «Какой сковородкой?» — встрепенулся Эдуард, единственный оставшийся стоять в стороне. Ванда молча указала на обсуждаемый объект, стоявший на журнальном столике рядом с графином, принесенным мной со склада. «Ах, этой сковородкой!» — пробормотал всегда сдержанный великий князь и потер лоб рукой. «Мне не слишком нравится твой тон». Подозрительно покосившись на Эда, я выпрямился. Подошел к столику и взял в руки довольно увесистую кухонную утварь. «Как ты себе запястье не вывихнула, когда замахивалась?» Я посмотрел на насупившуюся Ванду и перевернул сковороду, направив к себе поближе светляка. «Произведено в Саратове». «Это-то что?» Я резко развернулся, показывая на клеймо Эдуарда Лазарева, выгравированное поверх корявой заводской надписи. «Это заготовка», — ответил Эдуард, подходя ко мне и выдирая из рук злополучную сковородку с задумчивым видом, покрутив ее в руке. «Очень неплохой материал для создания полноценного артефакта. Я нашел эту сковородку в обычном супермаркете, и это просто удивительно. Хотел сделать из нее что-то вроде кастета или дубинки, или что-нибудь похожее. Я пока не понял до конца, что именно хочу получить. К тому же у нас все еще нет кузни». «Но даже в этом виде я вижу эффективность». «И что делает этот твой артефакт?» Я прикрыл глаза, начиная отсчитывать от 10, чтобы не сорваться. «Убивает. Вызывает необратимые повреждения головного мозга». «Эд!» — воскликнули мы все втроем. Я подошел к Ромке, который вроде дышал ровно и спокойно. «Я не договорил», — спокойно продолжил Эдуард. «Он не может привести к серьезным увечьям членов семьи». «Ты запретил мне экспериментировать в этом направлении, так что ничего серьезного с Романом не должно случиться. Наверное», — добавил он, подходя к нам и заглядывая в лицо своему младшему родственничку. «Да нет, если до сих пор жив, значит, лазаревская регенерация справляется». «При чем здесь Лазаревы?» — спросила Ванда, когда Рома застонал и попытался открыть глаза. «Мы все в очередной раз склонились над ним». «Потом», — отмахнулся я. «Просто прими за факт, что он теперь младший член семьи. Ты как?» — обратился я к Роману, когда он посмотрел в лицо каждому, кто в этот момент находился рядом с ним. «Что случилось?» — простонал Гаранин и попытался подняться, но Ванда положила руки ему на плечи, не давая этого сделать. «Да хватит меня лапать, я в порядке!» — рыкнул он и резким движением сбросил с себя руки девушки, принимая сидячее положение. Правда, он тут же покачнулся и опустил голову, обхватывая ее обеими руками. «Может, Ахметовой позвонить?» — довольно неуверенно предложила отшатнувшаяся Вишневецкая, глядя на Ромку недоуменным взглядом. «Неплохая идея. Надо было подумать об этом раньше», — прокомментировал происходившее Эдуард. «Возможно, его слишком часто сегодня били по голове, так что вполне что-то могло и произойти. Кстати, куда-то дело Полянского». «Я не вижу его трупа, не ощущаю здесь энергии смерти. А ведь ты могла испытать мой артефакт сначала на нем и не калечить Романа. Тем более, как я уже сказал, на членах семьи он не действует в полную силу». «Позвонила Лизе с его телефона и пригласила ее подойти к дому, чтобы она забрала своего благоверного», — усмехнулась Ванда. «Садистка. Ведь гуманнее было бы просто пристрелить», — фыркнул Егор. «И как она отреагировала?» «Когда я Дениску вышвыривала из дома?» «Была немного в шоке. Я его еще демонстративно поцеловала на прощание, оставляя след от губной помады. Ты бы видел ее лицо», — глядя на Егора, ответила Ванда, не скрывая удовлетворения. «Самое интересное заключается в том, что он почему-то даже не сопротивлялся». «И тебе его не жалко? За что ты так с бедным парнем?» — решил уточнить я. «Вот сейчас мне совсем не хотелось, чтобы я стал причиной такой бездарной кончины кого-либо, даже если это был Полянский. Помня Лизу, думаю, скандал разразится нешуточный». «Я не забыла, как из-за него чуть Рому не убили», — холодно сказала Ванда. «И это единственное, что я могла сделать, чтобы хоть немного удовлетворить свою жажду мести. Рома?» Она присела на корточки и попыталась приобнять все еще сидевшего неподвижно Гаранина. «Да что тебе от меня нужно?» — неожиданно для всех вскинулся он, поднимая голову. «Ты не можешь меня хотя бы сейчас просто оставить в покое?» «Я не понимаю», — прошептала Ванда. «Дима, он явно не в порядке». Она обернулась ко мне, и в ее взгляде промелькнуло беспокойство. «Да, мы все прекрасно видели, что с Ромой творилось что-то не то». Медленно вытащив телефон из кармана пальто, я начал искать номер Ахметовой. Он точно должен был быть где-то записан. «Разумеется, я не в порядке. Ты с первого дня нашего знакомства пытаешься меня убить. Тебе это доставляет какое-то садистское удовольствие?» Раздраженно повел плечами Ромка, поднимаясь на ноги. «Что ты вечно за мной таскаешься? Как же я ненавижу тот проклятый день, когда я встретил тебя в том злополучном коридоре!» «Это я за тобой таскаюсь?» Ванда моргнула и отошла от него подальше, сложив руки на груди. «Дорогой, ты ничего не путаешь?» «Ванда...» Я покачал головой, показывая, чтобы она помолчала. Ромка явно был не в себе. По его блуждающему взгляду было видно, что он не может ни на чем сфокусироваться. А его эмоции просто невозможно было как следует прочитать. Они были яркими и постоянно сменяли друг друга. Слишком быстро для человека, да вообще для кого бы то ни было. Это я, даже не применяя дар эмпата в полную силу, мог с легкостью определить. Просто чувствовал их. «Нет, не путаю», — проговорил Роман, пятясь к выходу из гостиной. «Из-за тебя я разругался с отцом и лишился его покровительства. Да я сейчас только и думаю о том, что было бы действительно не так уж и плохо остаться в своем роду, заниматься семейными делами и даже не знать, что творится за пределами родового поместья. Спокойно жениться на той же Кристине, растить детей и не думать ни о чем». «Да, наверное, это было бы не так уж и плохо», — протянул я. «Да где же он?» Перебирая список телефонов, я все никак не мог найти тот, который был сейчас нам так нужен. «А тебя вообще не должно было появиться в моей жизни», — мой контуженный родич решил сменить объект своего недовольства. «Что вообще тебя потащило в школу? Ты по закону не должен был с нами учиться», — выплюнул он в мою сторону. «Законы физики, мой друг, в частности, приложенная грубая сила к сопротивляющемуся объекту меньшего веса и размера», — я посмотрел на Романа. «Сядь, пожалуйста». «Вы оба одним своим появлением в школе испортили мне жизнь. И знаете что? Просто оставьте меня в покое!» — крикнул Ромка. «Забудьте о моем существовании. Почему ты просто не дал мне тогда сдохнуть в Демидовском поместье?» — неожиданно спокойно спросил он. «Всем было бы гораздо проще и спокойнее». «Ему не дало это сделать чувство жалости», — хмыкнул Эд, вставая у него на пути. «Непозволительная роскошь для многих из нас, но неотъемлемая часть главы нашей семьи». «Тебя я вообще не знаю», — процедил Гаранин, попытавшись сфокусировать взгляд на Эдди, а когда у него не получилось, перевел глаза на задумчиво смотревшего на происходящее Егора. «Вот ты молодец». С этими словами он развернулся и направился к выходу, обходя Эдуарда. «Далеко собрался?» — спросил я, поймав небольшую черную коробочку, брошенную мне Егором, в которой я опознал простенький стандартный ограничитель. «Подальше от всех вас», — не оборачиваясь, проговорил Роман. Я покачал головой и пошел следом за ним. За сегодняшний день я чертовски устал. Если он не придет в себя и решит вновь от меня скрыться, то бегать за ним по всей стране у меня нет ни сил, ни желания. Роме нужна была помощь, но я почему-то был уверен в том, что именно сейчас он ее не примет, и все, что я попытаюсь сказать или сделать, воспримет в штыки. Догнав его, я резким движением приложил к его шее ограничитель, который тут же впился в кожу. Что бы Ромка ни говорил, он все равно нам доверял, потому что даже не обернулся, когда я подошел слишком близко. «Что ты делаешь?» Ромка схватился за шею и резко обернулся, злобно глядя мне в глаза. «Роман Гаранин, за оскорбление сотрудника Службы безопасности Российской Республики вы арестовываетесь по статье 73 «Мелкое хулиганство» и приговариваетесь к исправительным работам сроком на 72 часа. Приговор озвучен начальником Службы безопасности Дмитрием Наумовым. Обжалованию и пересмотру в других инстанциях не подлежит». Четко следуя протоколу, проговорил я вслух, активируя ограничитель. Подобные устройства входили в экипировку практически всех рядовых сотрудников СБ наряду с наручниками, чтобы можно было отследить по датчику местоположение подозреваемого. Ну и покинуть пределы столицы Ромка не мог в течение 72 часов, пока длится озвученное наказание. Ограничитель просто не дал бы ему переступить границу города. «Я понял, что это. Это ограничитель причиняемого ущерба, я прав?» Я кивнул, а он долго смотрел на меня, пытаясь заглянуть по старой привычке в глаза. У него ничего не получилось, и Рома протянул. «Вот, значит, как ты со мной обращаешься. Тогда позвольте откланяться, мне нужно собрать вещи и съехать из своего дома, потому что сейчас мне, благодаря вашей щедрости, нужно будет находиться без боязни сдохнуть от инсульта в радиусе 500 метров от здания СБ, ну или где-нибудь в сопровождении сотрудников службы безопасности, если это расстояние по каким-то причинам станет больше. Я сомневаюсь, что кто-то из вас стремится составить мне компанию». С этими словами он развернулся и вышел из квартиры, громко хлопнув дверью. «Может, не нужно было его отпускать в таком состоянии?» В воцарившейся тишине спросила Ванда, обхватив себя за плечи руками. «Его физическому состоянию ничего не угрожает», — пожал плечами Эдуард. «Речь и моторика движений полностью сохранены. Если бы его мозг был поврежден, подобного бы не было. Да и к тому же Дима бы почувствовал, если бы он находился в смертельной опасности. Он на сегодняшний день его единственный наследник. Вообще его поведение очень странное. Я не могу дать ему объяснение». И он снова взял в руки свой недоделанный артефакт, внимательно его осматривая. «Да неужели?» Я сел на диван, потирая виски. «Ты бы еще более опасные артефакты оставлял на видном месте». «Вообще-то это мой дом». Эдуард перестал разглядывать сковородку и посмотрел на меня. «И этот артефакт такого изменения личности не дает. И, как уже говорил, я не могу понять причину этих отклонений». Он подошел к журнальному столику, положив на него сковородку, которой я хотел стукнуть самого Эдуарда, чтобы проверить его предположение относительно действия этого артефакта на представителя семьи Лазаревых. Пока я боролся сам с собой, Эд взял графин и поставил его в сейф, расположенный за одной из картин. «Да, откуда Роман вообще взял, что должен находиться в здании СБ? У ограничителей никогда не было подобной функции». «Ты меня спрашиваешь?» — я позволил себе удивиться. «У кого-нибудь есть номер Ахметовой? Я не смог его найти». «У меня точно есть, я созвонюсь с ней, проконсультируюсь на всякий случай», — ответил Дубов. Я кивнул. В голове роилась куча мыслей. Что делать, с чего начинать, и правильно ли мы поступили, отпуская Ромку одного? «Тебе не кажется, что он словно с чем-то боролся?» — задумчиво посмотрел на меня Эдуард. «С чем-то противоречивым. Его подсознание явно давало ему понять, что, находясь подальше от вас, он сможет чего-то избежать. Весь этот калейдоскоп эмоций — это все слишком неправильно». «Да, я тоже заметил. Пускай побудет один. Может, его винтики на место встанут, ну или хотя бы прояснится, что именно с ним происходит. Это не может быть действием яда, который вы вдохнули в здании?» Я посмотрел на Егора. «Понятия не имею», — наконец сказал он, пожимая плечами. «У меня таких проблем вроде нет. Но и строение мозга у меня немного другое из-за моего дара. К тому же Ромка не врал, когда говорил, что дар Эриля врубился у него в тот момент на полную. Может, это все как-то связано?» «Он правда из-за меня с отцом поругался?» — тихо спросила Ванда, садясь рядом со мной, когда молчание затянулось. «Да, и тот его чуть не убил за кощунственную мысль притащить в дом обычную девчонку не из высшего света», — ответил Эд, проведший в голове у Ромки целый год, как, впрочем, у всех остальных студентов первого факультета из-за элементарной скуки. «Но мне же 14 лет тогда было». Ванда удивленно посмотрела на Эда. «И что? Помолвки заключают даже до рождения детей». Он пожал плечами. «Вы как-то чересчур близко к сердцу воспринимаете институт брака, в своем выборе предпочитая основываться на чувствах. В мое время подобной роскоши выбирать у нас не было». «Я не знала об этом», — прошептала Ванда, закрывая лицо руками. «Да уж, похоже, Рома все для себя решил еще в школе», — Егор покачал головой. «Поэтому не обращай внимания на его слова. К утру Ромка явно будет сожалеть о том, что наговорил, и попытается все исправить, как сможет, конечно. Главное, чтобы хуже не сделал». «Мне кажется, сегодня домой мне не следует возвращаться», — пробормотала Ванда. «Мало ли что еще взбредет в его больную голову». «Логично. Это что с Лео?» Я резко открыл глаза. «Черт, я только сейчас вспомнил о Демидове, которого, казалось, отправил в не очень хорошем самочувствии в поместье уже в прошлой жизни». «У него холера и чума. Понятия не имею, в какую лотерею он выиграл, словив две смертельно опасные болезни одновременно. Поэтому хорошо, что ты этот графин забрал с собой. Похоже, холеру он подцепил, попив из него водички», — как-то буднично ответил великий князь, а у меня на мгновение перехватило дыхание от такой сногсшибательной новости. «А в порту нужно провести полный комплекс карантинных мероприятий. Нам еще эпидемии чумы не хватало сейчас в стране для полного счастья». «Ты почему мне раньше не сказал?» — просипел я, лихорадочно соображая, что делать, куда звонить, и есть ли вообще в этом смысл или уже поздно. «Он стабилен. Именно поэтому я взял на себя смелость отлучиться во вторую гильдию, когда понял, что ничем помочь не могу. Я оставил Демидова в руках специалиста, чтобы не мешать и не нервировать ее своим присутствием». Заложив руки за спиной, проговорил Эд, подходя к окну. «Что произошло в порту?» Только и смог вымолвить Егор, садясь в одно из кресел. «Ничего необычного». Я протер глаза, пытаясь избавиться от ощущения, что мне насыпали в них песок. «Клещев случайно умер. Мы проводили его в последний путь с огоньком, так сказать. Потом на меня набрели Полянский с группой зачистки и какие-то непонятные наемники. Ну а Лео немного приболел. С кем-то его оставил». «С Долговой. Я не знал, к кому обратиться за помощью, и позвал ее», — ответил Эдуард, не поворачиваясь ко мне. «Что?» Вот сейчас я вскочил на ноги и уставился на Эда. «Что ты сделал? Оставил Лену одну бороться со смертельными болячками. Ты в своем уме?» «Не переживай. Дом был помещен в карантин, все полностью обеззаражено. А у Елены есть все необходимые прививки. Она тебе не говорила, что собирается все лето провести в Индии?» Как бы невзначай уточнил он. «В какой Индии?» Я старался сосредоточиться, чтобы хоть что-нибудь понять, но смысл начал от меня ускользать. «Поехали в поместье. Я должен лично убедиться в том, что все в порядке и никто за время нашего отсутствия не умер». Я вытащил из кармана штанов дежурный карандаш и соорудил из него портал в поместье, кивком головы показывая, чтобы Эд подошел ко мне. «Можно мы останемся здесь до утра?» — спросила Ванда, переглядываясь с Егором. «Да, оставайтесь», — вместо Эда ответил я. «И, Егор, расскажи Ванде все, что мы узнали о взрыве. У нее будет целая ночь, чтобы переварить информацию и включиться в работу. А ты, в свою очередь, перескажи то, что мы узнали от Полянского. Ну, а мне нужно разобраться с холерой или чумой, и хрен знает, с чем еще, если там осталось, с чем вообще разбираться», — прошипел я, и, дождавшись, когда Эд коснется карандаша, активировал портал. Свет включенных ламп в гостиной поместья на мгновение ослепил уже привыкшие к полумраку глаза, а подозрительная тишина ударила по ушам не хуже взрыва. Я встрепенулся и обвел помещение недоуменным взглядом, вдыхая едкий запах. «Где они?» Я резко развернулся к стоявшему рядом со мной Эдуарду. «Когда уходил, были в столовой», — ответил он, и я рванул в ту сторону, стараясь прогнать панические мысли. «Похоже, этот день никогда не закончится». «Дмитрий Александрович, доброй ночи», — поприветствовал меня вышедший из столовой Николай. «Мы уже и не думали, что вы приедете, учитывая то, что произошло в столице». Я только кивнул и уже спокойным шагом зашел в столовую, стараясь усмирить колотящееся сердце. На полу лежал Лео, укрытый одеялом, а рядом с ним сидела Лена, читая какую-то книгу. Услышав шаги, она подняла голову и откинула книжку, быстро поднявшись и бросившись ко мне. «Дима, мы только сейчас узнали, что произошло. Я так волновалась, хотя Николай сказал, что ты не пострадал». Всхлипнула она и прижалась к моей груди. Я погладил ее по спине, еще крепче прижимая к себе. «С Лео все хорошо. Он подозрительно быстро поправляется. Я его еще понаблюдаю немного, но думаю, что к утру можно будет переместиться в комнату поудобнее, пока я все же не рискнула его перемещать, да и он все равно спит». «Ты в порядке?» — тихо спросил я. «Мне Эд сказал, что Лео сорвал джекпот в портовой лотерее. Ты уверена, что не заразилась? Нужно отправить тебя в больницу». «Не нужно», — отстранилась она. «Я привита от этой дряни. Да и к тому же симптомы, если и будут, проявятся не сразу, я же обычная». Она опустила глаза, подобрав слово, применимое к ней в этой ситуации. «К тому же я, как и все в доме, начала принимать профилактическое лечение, все в порядке». «Кстати, о прививках. Что мне там Эд говорил насчет Индии? Ты хочешь уехать на все лето неизвестно куда, даже не поставив меня в известность?» — спросил я. «Да что вы привязались к этой Индии?» — вскинулась она, вглядываясь мне в лицо. «Это не от меня зависит. Что скажут в академии, то я и сделаю. И что бы ты ни думал, я бы тебе об этом первому сказала, как только стало бы точно известно». «Ты можешь отказаться?» «Нет, не могу», — Лена покачала головой, перебивая меня. «Я вообще учусь на птичьих правах, непонятно каким образом попав в число счастливчиков в битве за грант, и я не вправе оспаривать решения деканата, даже если они мне не нравятся, чтобы не вылететь из ветеринарной академии». Она сжала кулаки и отвернулась от меня. «Тебе этого не понять». «Да нет, я все понимаю», — как можно спокойнее проговорил я, разворачивая ее к себе, чтобы видеть ее лицо. «Этот грант оформил я в качестве благотворительности, чтобы тебя взяли на обучение первой. Ты очень этого хотела, но я знал, что деньги от меня ты не примешь». «Ты не спрашивал», — пролепетала она, цепляясь за меня. «Я эмпат, мне не нужно спрашивать, чтобы знать ответы на подобные вопросы», — ответил я, касаясь губами ее виска. «Почему ты раньше не сказал?» — прошептала она, отворачиваясь. «А зачем?» — я пожал плечами. «Это все равно ничего бы не изменило». «Мне сейчас в голову упорно лезет всего один вопрос». Она решительно посмотрела мне в глаза. Я отвел взгляд, чтобы под действием усталости и эмоциональной нестабильности не провалиться бессознательно в ее разум. Нужно сделать ей артефакт наподобие того, что есть у Ванды. «Зачем ты вообще связался с Мариной Рубл?» «Да кто бы знал», — пробормотал я, глядя, как Лена, чуть ли не чеканя каждый шаг, возвращается к заворочившемуся Демидову. «Прямо вечер откровений», — покачал я головой и вздрогнул, услышав недалеко от поместья взрыв. Лена вскочила на ноги, а в ее глазах промелькнул испуг. В столовую ворвался Николай с телефонной трубкой в руках, и следом вошел Эд, хмурясь, когда раздалось еще несколько хлопков, а потом послышались выстрелы. «Начальник охраны внешнего периметра», — невозмутимо произнес Николай, протягивая мне трубку. «Что у вас?» — я схватил телефон, вслушиваясь в звуки с той стороны. «Наемники, человек 10, может больше, окружают поместье и пытаются прорваться через ворота», — отчитался он. «Кто он и что им нужно, неизвестно. Мы попробуем их сдержать, но нас всего четверо, поэтому вам лучше укрыться или покинуть территорию дома». «Пускай уходят в сторону дома», — серьезно произнес Эд. «Они могут пострадать, их меньше, чем нападающих. И мне давно хотелось посмотреть, на что способна защита дома, в которую я угрохал больше года своей жизни». «Отступайте к дому», — коротко передал я приказ. «И не подставляйтесь». Я отключился и подошел к окну, вглядываясь в темноту. Стало тихо. Только несколько теней промелькнуло передо мной, и, судя по звукам, в дом ввалилась наша охрана. Спустя некоторое время они дошли до столовой и остановились в проходе. «Что будем делать?» — уточнил начальник смены Ярослав Майков. «Ничего, понаблюдаем», — ответил Эдуард, подходя ко мне и вставая рядом. «Если что, мы разберемся сами». «Да, хорошо», — ответил Ярослав. «Рассредоточиться», — отдал он приказ своим ребятам, не желая, видимо, оставаться в стороне, и первым покинул столовую. «Ты так уверен в защите?» Я покосился на Эда, стоявшего, как обычно, очень прямо. «Ну вот и проверим. СБ я защитить не смог». Он сжал губы, когда перед нами раздалась ослепительная вспышка и послышался крик. Энергию смерти я почувствовал сразу же, но она не причиняла дискомфорта. Возможно, даже в этом деле необходима специфическая практика. Я вытащил телефон из кармана и набрал Ромкин номер, сомневаясь, что он ответит. Да и телефон, насколько помню, он разбил. Но неожиданно раздались гудки, и спустя долгих 30 секунд мне, наконец, ответили. «Ты следишь за мной, что ли?» — раздраженно ответил Гаранин. «Я только вставил карту в новый телефон». «А ты так сильно на меня разозлился, что отправил своих людей в поместье, чтобы меня прикончить?» — тихо осведомился я. Мне не хотелось верить, что это Ромкины люди, но проверить все же стоило. «Чего?» — в его голосе явно послышалась какая-то растерянность. В это самое время багровый луч вылетел откуда-то с крыши здания, через пару метров разделяясь на мельчайшие тонкие нити. Образовав сетку, они накрыли собой несколько появившихся перед домом силуэтов, превращая их в нечто малоаппетитное. Мне кажется, они даже не поняли, что произошло. «На тебя напали?» «Пытаются», — ответил я, бросая взгляд на Лену, все еще стоявшую возле Лео, но уже заметно успокоившуюся. «Так это твоих рук дело?» «Ты с ума сошел?» – процедил он. «Я еще не настолько двинулся, чтобы покушаться на главу своего рода и посылать своих людей в свой дом. Тем более вы ясно дали мне понять, что с тебя нужно сдувать пылинки, чтобы с тобой ничего смертельного не случилось, если я не хочу хлебнуть еще больших проблем». «Я должен был спросить», — выдохнул я. «Не слышал о сторонних наемниках в нашей стране?» «Да здесь постоянно кто-то ошивается». Его голос заглушил звук взрыва где-то за пределами зоны видимости. «Да что у тебя там происходит? Хотя я все равно помочь тебе ничем не смогу. Я же не могу удаляться от здания СБ дальше, чем на 100 метров». «Уже на 100, ясно», — выдохнул я. «Рома, все нормально, не суетись». И я отключился. «Кому здесь что понадобилось?» Свет от включившихся во дворе прожекторов осветил пространство вокруг дома. Земля была местами выжжена, виднелись рытвины, и вдалеке несколько лежавших на земле тел. Я даже не заметил, что с ними произошло. Что-то явно невидимое и молниеносное. «Чисто», — в столовую вошел Ярослав. 10 трупов, больше никого не видно. Жаль, что для допроса никого не осталось. Нужно выяснить, что им здесь было нужно». «Я займусь ими», — произнес Эд, немного расслабляясь. Я даже не заметил, как сильно он был напряжен во время этой глупой атаки на дом. Вместе с Ярославом они вышли из столовой, направившись в сторону выхода. «Вот и все», — я подошел к Лене, обнимая ее. «Если ты хочешь поехать в свою Индию лечить местных коров и слонов, я не буду препятствовать. Прости, сегодня был паршивый день». «Я понимаю. Иди поспи немного. Дальше будет еще много непростых дней», — прошептала она. «Я здесь останусь. Твоего друга пока нельзя оставлять без присмотра». «Хорошо. Спасибо тебе». Я поцеловал ее в лоб и направился в сторону своей комнаты. Нужно было просто отключиться и немного перезагрузиться, чтобы завтра начать собирать СБ по крупицам. Все в комнате, как и в остальном доме, было покрыто каким-то белым порошком. Поморщившись, я просто стряхнул эту пыль с подушки и покрывала и, сбросив с себя пальто, рухнул на кровать, тут же проваливаясь в глубокий сон.